Глава 16. Фабрика шпионов. Амо, Амос, Амат, Амамус, Аматис, Амант. Я люблю, ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, они любят. Почтальон остановился, прислушиваясь к словам, доносящимся из окон школы, и тихонько постучал в парадную дверь. Для него они звучали тарабарщиной. Преподобный Джеймс Ричардсон увлеченно преподавал классические языки очередной группе учеников. Сегодня зубрили латынь. Пока все шло хорошо. Ричардсон не любил, когда его прерывали, особенно в середине занятия. Однако человек в алом камзоле с синими отворотами и золотым поясом, носивший черную шляпу с золотой лентой, был королевским курьером, приносившим почту с пакетботов из Фалмута. Преподобного предупреждали о его появлении. Ричардсон почтительно кивнул, взял одно письмо, не сказав в ответ ни слова благодарности, и отправился наверх, в самый темный уголок библиотеки и школы архиепископа Теннисона в Лондоне. Мистер Ричардсон пользовался авторитетом среди своих учеников, однако они не знали, что их учитель был всего лишь пешкой, которой хорошо платили за поддержание работы лондонской школы и библиотеки. Еще 20 фунтов в год он получал за чтение вечерних молитв в 6 часов в церкви Святого Мартина в полях, расположенной за углом от королевских конюшен. Там содержались королевские кони, а также королевские ястребы. Ричардсон прекрасно знал, кто является его господином и начальником. На втором этаже библиотеки на Ориндж-стрит, в приходе церкви Святого Мартина в полях, архиепископ Томас Теннисон склонился над странным приспособлением. Вокруг лежали письма. От чаши с водой поднимался пар. Ричардсон знал, что лучше не задавать вопросов. Ему платили за то, что он был воплощением благоразумия. Архиепископ, погруженный в работу, не обратил внимания на вошедшего. Учитель резко кашлянул. Теннисон протянул руку, забрал новую почту и жестом предложил преподобному удалиться. Свободен. Пора возвращаться к латинским спряжениям. Никто ничего не передавал. Человек, которого Джонатан Свифт, мастер слова, создавший путешествие Гулливера, назвал самым скучным никчемушником, которого я когда-либо знал, явно замышлял что-то недоброе и совершенно не скучное. Теннисон поджал узкие губы, растянувшиеся над безвольным двойным подбородком, и пригладил волнистые седые волосы. «Какое зло сгущается над страной», — думал он, прочитав письмо из Фалмутской почты, подписанное «Уайлис 2», то есть Генри Эвери, который доблестно защищал интересы короны. У архиепископа имелись серьезные сомнения по поводу приглашения на работу короля пиратов. Пираты – это безумцы, способные на все. Однако Даниэль Дефо поручился за этого человека и обещал присматривать за ним. Делу требовались все светлые умы. Даже какой-нибудь зловещий подручный, как ни печально, время от времени оказывался полезен. Что ж, если на то воля Божья, то так тому и быть. В 1683 году Томас Теннисон, в то время викарий в церкви Святого Мартина в полях, предложил создать в приходе библиотеку. Она должна просвещать паству, служить общему благу и обеспечивать место для постоянно растущего собрания книг Теннисона. Его хороший друг, садовод и мемуарист Джон Ивлин, передает слова архиепископа. «Он сказал мне, что в его приходе в орденах было 30 или 40 молодых людей, наставников для юных джентльменов или духовников для дворян. Как-то он упрекнул их за частое посещение таверн или кофеен, и они ответили ему, что учились бы и лучше проводили свое время, если бы у них были книги. Это навело благочестивого доктора на такую идею, которую я не мог не одобрить. И действительно, большой позор, что в таком огромном городе, как Лондон, отсутствовала публичная библиотека». Библиотека открылась в декабре 1684 года. Проект разработал еще один друг Теннисона, сэр Кристофер Рен, Гениальный архитектор, который возродил Лондон после Великого пожара 1666 года, уничтожившего средневековый город. Рен спроектировал 51 новую церковь, в том числе свой шедевр «Новый собор святого Павла». Теперь он согласился поучаствовать в планах Теннисона. Когда в 1697 году работа была закончена, они, улыбаясь, обменялись рукопожатиями в новой школе и библиотеке. Рен еще не знал, какое применение вскоре найдет эта тихая книжная обитель. Школу архиепископа Теннисона посещали 40 мальчиков. Одни учились бесплатно за счет пожертвований, другие, кому не так повезло, платили 12 шиллингов и 6 пенсов каждую четверть года. Библиотека представляла собой благородное сооружение, идеально хорошо продуманное для размещения книг и светильников, где имелись лучшие современные книги по большинству специальностей, лучшее в своем роде в Англии. Длинное узкое окно во всю высоту помещения на втором этаже проливало на полки столь необходимый свет. Первая публичная библиотека Лондона, имеющая 68 футов в длину и украшенная колоннадой, производила впечатление. Она насчитывала 4000 тщательно подобранных книг. Правда, ее подборка изящных средневековых и более поздних рукописей и произведений Джеффри Чосера была слишком изысканной, чтобы привлечь публику. Мало кто листал книги библиотеки. Находившееся рядом с работным домом здание выглядело изолированным от внешнего мира, как и хотел Теннисон. К счастью, общественности даже заблудшие прихожане архиепископа не удосуживались воспользоваться ее услугами. У священнослужителя на столь высоком посту хватало темных секретов, но свое неприятие католической церкви он не скрывал. Теннисон яростно критиковал бесчеловечность французов по отношению к протестантам. Диссентерам вроде Дефо он протягивал руку мира, признавая их право отправлять свои обряды. Он принес безопасность в мир писателя-агента до тех пор, пока они будут объединенными усилиями бороться с папистской угрозой. Дефо и Теннисон мыслили одинаково. Как и Дефо, Теннисону повсюду мерещились угрозы. «Сторонники римской церкви – могущественная сила», – считал он. «Во многих местах их благоволят элиты, у них есть нервы мирской власти, то есть банковские капиталы и большие доходы. Слежение за католиками и тем, что они затевают, обязательное и притом благочестивое дело». Теннисон поддерживал право диссентеров на их вероисповедание. Церковь святого Мартина в полях стала местом, где собирались и метали громы и молнии протестантские сторонники национальной идеи и беспощадные враги католицизма. Дошло до того, что обнаружился один католический священник, который собирался принять по отношению к нему, Теннисону, некоторые меры, если встретятся с ним ночью или смогут вызвать его под предлогом посещения какого-нибудь больного. Архиепископа было сложно напугать. Когда в августе 1697 года до него дошли слухи, что 50 человек собрались захватить Дуврский замок и на следующий день вывесить флаг, который послужит знаком для высадки французов, он возглавил расследование предполагаемого вторжения. Однако все оказалось выдумкой, сеющей панику. Теннисон поддерживал принятый палатой общин важный акт о дальнейшем предотвращении роста папизма, объявляющий вне закона всех католических священников и предлагавший вознаграждение 100 фунтов стерлингов за информацию о нелегальном богослужении. Кроме того, католикам запретили покупать поместья, наследовать или владеть ими. Архиепископ призывал католиков переходить в англиканство. Он составил форму для совершения перехода из римской церкви, которая использовалась до 1827 года. Недовольствуясь пресечением богослужения на родине, Теннисон распространил свою полицию мысли за границу, когда в 1701 году стал основателем и первым президентом общества распространения Евангелия, занимавшегося миссионерской работой. В целом архиепископ проповедовал: Папство – это мать многочисленных порождений высшего зла. Но я не намерен впадать в отчаяние при его проявлениях. Я был бы очень небрежным сторожем, если бы не предупредил вас об опасности и не предостерег вас не прислушиваться к указаниям слепых и лукавых советчиков, которые зовут вас в яму погибели. Возможно, вы скажете, что это было своевременным предостережением, когда у нас правили два короля-паписта, а теперь, когда у нас протестантский глава над протестантским телом, это может показаться ложной тревогой. Но я придерживаюсь обратного. Жесткость Теннисона в подавлении папизма поддерживала небольшая группа влиятельных лиц, объединившихся в стремлении сделать все возможное для защиты королевства. В то время как король Вильгельм отслеживал католическую угрозу, архиепископ принимал суровые собственные меры с целью нейтрализовать приверженцев римской церкви. Агенты Теннисона проникли в главное почтовое управление, где тайно перехватывали письма католиков, отправленные адресатам внутри страны и за границей, чтобы архиепископ мог их прочитать. Томас Теннисон, подобно Даниэлю Дефо и Генри Эвери, был готов пачкать руки ради блага страны. Когда преподобный Джеймс Ричардсон потревожил свое начальство в библиотеке, архиепископ занимался чтением писем, которые Генри Эвери одолжил у почтовой службы в Фалмуте. В библиотеке Теннисон хранил приспособление, позволявшие вскрывать и запечатывать письма так, чтобы никто об этом не догадался, и писать поддельным почерком, скрывая истинного автора. Однажды граф Шрусбери, заглянув в библиотеку без предупреждения, застал архиепископа за работой над двумя перехваченными письмами. Рядом находился набор удобных инструментов для этого дела. Но и у него, и у меня недостаточно ловкие пальцы. Он обещал привлечь человека, за чью верность может ручаться, и кто уже искусен. Он будет помогать ему в его занятиях. Шрусбери добавил, архиепископ знает, как устроить механизм для имитации руки, но считает это столь опасным искусством, что если только его величество не прикажет ему, я полагаю, что он желал бы никому его не открывать, чтобы оно умерло вместе с ним, поскольку он уверен, что является сейчас единственным живым человеком в совершенстве, владеющим этим секретом. Дефо как раз и задумал создание тайной конторы, чтобы эффективно наладить переписку со всеми частями Англии и всего мира, и при этом сами служащие не знали бы, что они делают. План должен был заложить основу такой разведки, какой никогда не было в Англии. Свое письмо граф Шрусбери адресовал Уильяму Бентинку, графу Портленду, другу и стороннику архиепископа. Их многое объединяло. Когда в декабре 1694 года королева Мария II заболела оспой и умерла, Теннисон и лорд Портленд вместе выносили из комнаты потерявшего сознание короля Вильгельма. Сейчас граф Портленд находился в центре разведывательной сети. Его агенты собирали информацию для разведки короля в Париже, Берлине, Амстердаме, Вене и Мадриде. Граф начал разворачивать разведывательную сеть для Вильгельма в 1687 году. Монарху из Оранского дома постоянно требовалась информация об угрозах в Англии и событиях за рубежом, и для писем частично использовались невидимые чернила и шифры. Архиепископ Кентерберийский, Даниэль Дефо и Генри Эвери образовали самую удивительную несвятую троицу. Когда в 1700 году Эвери и Дефо оказались в Корнуэльской глубинке, оба они состояли на службе у графа Портленда. Сплетничающие лондонцы разносили по салонам и кофейням слухи еще об одной причине тесной дружбы между королем, графом Портлендом и Дефо. Особенно близки были Вильгельм и Бентинк. Когда 8 марта 1702 года король находился на смертном одре, перед кончиной он позвал графа. Больной Вильгельм, у которого уже не хватало сил говорить, схватил его руку и приложил ее к своему сердцу с изъявлением самой нежной привязанности. Также в тот день в помещении, где умирающий монарх получил духовные наставления, находился архиепископ Томас Теннисон. Вызов графа Портленда неудивителен. Бентинг, голландский аристократ, всего на год старше Вильгельма, поступил к нему на службу в 16 лет и на протяжении 3 десятилетий являлся ближайшим другом, советником и самым надежным политическим союзником принца Оранского. Было ли в этих отношениях что-то большее? Даже друг и защитник короля, епископ Гилберт Бернетт, признавал, что у него не было пороков, кроме одного, в котором он был очень осторожен и скрытен. Другой автор выразился менее тонко. Если одного коварного голландского невежу за изнасилование девушки повесили в соответствии с законом, то чего же заслуживает тот, кто мужеложствует с графом? Будучи союзником этих людей, Даниэль Дефо ничего не мог с этим поделать и, как обычно, бескомпромиссно защищал графа Портленда в памфлете «Чистокровный англичанин». Британии служил он 10 лет и заслужил монарха уважения, но в Англии не в моде награждение. Примечание от переводчика. Перевод Паникарова. Конец примечания. Не слишком ли яростно протестовал Дефо? Некоторые современники считали писателя-пропагандиста, имевшего тайный доступ к королю, бисексуалом. Король Вильгельм III, граф Портленд и Даниэль Дефо, безусловно, входили в необычайно тесную группу тайных агентов. Как показывает пример шпионской группы «Кембриджская пятерка», передававшей информацию Советскому Союзу во время Второй мировой войны и во время Холодной войны, истории известны шпионы-гомосексуалы. Возможно, правду мы уже никогда не узнаем. Письмо Генри Эвери преподобному мистеру Джеймсу Ричардсону, библиотека на Ориндж-стрит, церковь Святого Мартина в полях, Лондон, удивляло не только фактом, что король пиратов жив и здоров спустя 4 года после исчезновения. Оно раскрывало истинную природу этих сонных книжных полок. Расположение выбирали тщательно. Ориндж-стрит находилась на месте бывших конюшен герцога Монмута, который, как надеялись Дефо и его друзья, свергнет короля-католика Якова с престола Англии. Дефо даже отправился в изгнание после участия на стороне Монмута в обреченном на провал Седжмурском сражении в 1685 году. Именно Седжмур и повешение его старых школьных друзей и соратников убедили Дефо в том, что для успеха в борьбе с врагом необходима надежная разведка. На Ориндж-стрит симпатизировали делу борьбы с папистами. История улицы привлекла агентов короля Вильгельма. Когда Теннисон, Портленд, Эвери или Дефо посещали библиотеку, из окон не подглядывали глаза недоброжелателей. Ориндж-стрит являлась не просто тайным местом, а настоящей фабрикой шпионов. Пока школьники внизу занимались латинскими глаголами, в тихой верхней комнате вскрывали перехваченные письма, оценивали сведения и писали сообщения поддельным подчерком. Одним из таких агентов был новичок Генри Эвери, мускулы и мозги компании, хотя никто и не называл его так в лицо.